4. «Я пришел, отец», — произнес Флэг в поклоне, обращаясь к спине правителя. Тот, как обычно, стоял лицом к окну, то ли изучая ночь столицы, пронизанную тусклым светом многочисленных факелов, то ли погруженный в свои мрачные размышления. Похоже, он не чувствовал себя лучше от того, что ему добыли мальчика. Может, потому что еще не имел возможности поговорить с ним. Впрочем, ребенок очнется не позднее завтрашнего утра. Осталось подождать немного. Он у них, и это главное. Конечно, Флэг знал, для беспокойства есть причины, более чем веские причины. Возьмут ли они от мальчика то, что им сейчас необходимо? Он в этом не уверен. Несмотря на опасность болезни без названия, чьи симптомы все назойливее простирали свои костлявые руки к столице, правитель игнорировал советы сместить свою ставку в один из более южных городов. Даже после того, как Нелч, личный секретарь правителя, в страхе признался, что, вероятно, ситуация оказаться замкнутым в столице, как на острове среди непроходимых болот, он не покинул город. Между тем, вероятность мрачного прогноза Нелча с каждым днем становилась более реальной. Неясно только, сколько еще времени оставалось в запасе, но это лишь усугубляло положение. Все чаще гвардейцы находили людей с симптомами болезни без названия. Некоторые шли с севера к столице, другие являлись жителями близлежащих деревень. И тех, и других гвардейцы убивали, сжигая тела. В народе поднимался недовольный ропот. Флэг знал, нередко жертвами становились люди с банальной простудой. Время, когда все резко изменится, и, конечно, не в лучшую сторону, приближалось. Флэг имел возможность поговорить с Нелчем, прежде чем правитель отправил его лично на поиски мальчика. В момент, когда признаки болезни без названия, представ в виде нереального фантома, лишь напомнили, что когда-то подобное предсказывали, Нелч, толстый, неповоротливый, но первоклассный специалист в мире, где просто хорошего лекаря нелегко найти, был при этом и очень проницателен. Он давно учуял особые отношения между правителем и Флэком, и разговор тет-а-тет с последним явился чем-то естественным. Нелч даже заискивал. Казалось, он понимал всю выгоду доверительных отношений с правой рукой правителя и всю опасность показаться холодным. Флэк спросил его напрямую, что ждет столицу и вообще весь этот дрянной, неугомонный мир, пытающийся загадить само небо. Нелч пожевал губами, наверное, пытался изгнать из собственного разума последние остатки неискренности и выложил то, что думал в действительности. Если нечто подобное хлынет с севера, как утверждают факты, это будет сродни наводнению. С той лишь разницей, что вода, что бы она ни натворила, когда-нибудь схлынет. На воде можно продержаться приличный срок, даже приспособиться. С болезнью без названия такое не пройдет. Островки, будь то город за высокими стенами, или же просто территория, какую изолирует особо ретивый барон, рано или поздно окажутся затопленными. И, скорее всего, рано. Нелч осознавал, что может высказать всю правду. И, наверное, это являлось в тот момент требованием его сущности — выговориться. Потому что он сам был шокирован тем, во что раньше не верил, во всяком случае, не при собственной жизни. Он признал, что не знает, сколькими способами болезнь без названия прокладывает себе дорогу в человеческом мире. На вопрос Флэка, идет ли это воздушным путем, например, вместе с ветром, Нелч сказал, что нельзя утверждать что-либо категорично. И добавил, что это происходит разными способами. Болезнь без названия подобна умной, проницательной, опытной твари, которая обладает неисчерпаемым запасом методов, действенных и неумолимых, о большинстве которых люди не имеют представления. Скорее всего, в ее арсенале есть такие простые средства, как передача инфекции воздушно-капельным путем, передача через непосредственный контакт, через воду, продукты. Однако, будь у нее лишь это, болезнь без названия не стала бы тем, что она есть. Она несла в себе что-то непостижимое, как сама смерть, и против нее нет спасения. Нет спасения. Нелч повторил это трижды, пока Флэк не попросил его заткнуться, впрочем, достаточно вежливо. Позже, оказавшись в южных областях, Флэк поражался тому, как воспринимают слухи о болезни без названия местные жители. Казалось, для них это был некий кошмар, приснившийся предыдущей ночью, неприятный, заставивший покрыться пленкой пота, но остававшийся всего лишь сном. Они знали не меньше, чем, например, жители столицы, но эти знания никак не сказывались. Эти люди находились далеко от мест, где возникли первые симптомы болезни без названия, вернее, думали, что далеко, и продолжали прежнюю жизнь так, будто ничего не происходило. Нелч заявил, что расстояние не играет никакой роли. Как поток воды покрывает за час мили и мили, так в один прекрасный день не станет разницы, где находится человек. Флэк созерцал спину правителя и понимал, что, совершив невозможное, опередив талхов и захватив ребенка, он не избавил себя и своего хозяина от проблем. Правитель повернулся. По лицу стало ясно, что он не ложился. На секунду Флэк решил, что его вызвали без веской причины. Правитель захотел выговориться, как уже бывало раньше. Действительно, в данный момент все достаточно ясно. Надо поговорить с мальчиком, дождаться, когда он начнется, и поговорить. Флэк ошибся. «Ты уже спал?» — заговорил правитель. Флэк качнул головой. «Ничего страшного, отец. Мне надо увидеть этого мальчика. Поговорить с ним. Сейчас». Флэк заколебался и все-таки заметил. «Отец, ребенок сейчас...» «Ну так растормошите его!» — перебил правитель. «Приведите в чувство». Пауза. «Это может иметь плохие последствия. Сказаться на его организме. Проклятье!» Правитель перемещался вдоль окна, заложив руки за спину. «Нелч не верит, что мальчик избавит нас от болезни без названия, но...» «Как ты считаешь, если его держать рядом, все время в Клунсе, нам ведь ничего не грозит?» Флэк не знал, что сказать. Гадать он не любил, а кто сейчас мог утверждать что-либо уверенно? Его больше беспокоило, что делать после прихода мальчика в сознание. Как ребенок поведет себя? Выполнит все, что от него потребует правитель? Почему-то Флэк сомневался в этом. Его смущал тот факт, что мальчик однажды сбежал от гвардейцев, а после от талхов. И хотя в случае с гвардейцами хоть что-то прояснилось, бегство от монахов оставалось зловещей загадкой, знать суть которой при всей важности им не дано. «Так как?» — повторил правитель, и в его голосе послышалось раздражение. «Я верю «В лучшее», — осторожно сказал Флэг. «Мальчик у нас, и мы знаем, что ему подвластна любая болезнь. Значит, мы в силах...» За дверями послышался какой-то шум. Кто-то спорил, при этом стараясь не повышать голос. Правитель нахмурился. Флэг шагнул к дверям, приоткрыл их. Снаружи находился Гурин и два побледневших охранника. «Я говорил ему», — прошептал один из них, склонив голову. «Правителя нельзя беспокоить, и с ним ты, отец». Гурин только отмахнулся. «Я из-за мальчика. Там что-то происходит».